Глава 15. Парень на кровати продолжал дергаться. Пляска. Настоящая пляска святого Вита. В учебниках это описывали сухим языком. Непроизвольные, нерегулярные, отрывистые движения, возникающие случайным образом в различных частях тела. Но вот учебники не передавали главного, того ужаса в глазах человека, чье тело перестало ему подчиняться. И я видел этот ужас сейчас. В глазах молодого парня, который сейчас сидел на больничной кровати и пытался, безуспешно, кстати, удержать свои руки на месте. «Славик», — сказал я, не отрывая взгляда от пациента, — «10 миллиграммов диазепама внутримышечно, немедленно! Понял?» Славик метнулся к шкафчику с медикаментами. Я слышал, как он открывает дверцу, как гремит ампулами, как шуршит упаковка шприца. Привычные звуки, успокаивающие в своей рутинности. Я подошел к кровати. Парень смотрел на меня сквозь хаос собственных движений, сквозь страх и непонимание. «Как тебя зовут?» — спросил я спокойно, присаживаясь на край кровати. Не слишком близко, чтобы не вторгаться в личное пространство, но достаточно близко, чтобы он чувствовал мое присутствие. «Арсений», — выдавил он между спазмами. Его челюсть дернулась, и следующее слово получилось смазанным. «Арсений Вяземский». «Вяземский. Где-то я это уже слышал». «Арсений», — сказал я ровно, глядя ему прямо в глаза. «Меня зовут Илья Григорьевич. Я лекарь. Сейчас тебе сделают укол, и станет легче. А потом мы поговорим. Хорошо?» Он попытался кивнуть, но получилось плохо. Голова дернулась в сторону, потом обратно, но намерение я понял. Славик вернулся со шприцем. Я поймал взгляд Арсения. «Небольшой укольчик», — сказал я. «Почувствуешь легкое жжение, потом расслабление. Не пугайся». Я придержал его правую руку. Она дергалась, как живая, пытаясь вырваться. И кивнул Славику. Тот быстро, уверенно ввел иглу в дельтовидную мышцу и надавил на поршень. 10 миллиграммов диазепама. Старый, добрый бензодиазепин, проверенный временем и миллионами пациентов. Он не лечит причину, но снимает остроту, расслабляет мышцы, успокаивает нервную систему и дает передышку. Это то, что нужно, чтобы человек мог нормально разговаривать и не покалечился от собственного тела. Теперь только ждать. Я смотрел на Арсения, отсчитывая про себя секунды. 30, 60, 90. Диазепам при внутримышечном введении начинает действовать через 3-5 минут. Пиковая концентрация через 15-30. Постепенно движения стали менее резкими. Рука уже не взлетала, а просто подергивалась. Нога перестала сгибаться и разгибаться, только мелко дрожала. Голова успокоилась, хотя иногда все еще дергалась в сторону. — Ну как, лучше? — спросил я. — Да. — Арсений сглотнул. Его лицо блестело от пота, но в глазах появилось что-то похожее на облегчение. — Намного спасибо. — Да не за что. Это временная мера. Она даст нам время разобраться, что же происходит. Я посмотрел на него внимательнее, оценивая то, что видел. Молодое лицо, правильные черты, высокие скулы, коротко стриженные темные волосы, тело атлета, широкие плечи, мощная грудная клетка, узкая талия, развитые мышцы рук и ног. Ни грамма лишнего жира, каждая мышца прорисована под кожей. Руки с характерными мозолями на ладонях, следы многочасовых тренировок на брусьях и перекладине. Это тело было создано для контроля, для точных выверенных движений, для прыжков, сальто, стоек на руках. Тело, которое подчинялось своему владельцу безоговорочно. И вот теперь это же тело предавало его. Двигалось само по себе, игнорируя команды мозга. Танцевало свой страшный хаотичный танец. «Славик говорит, что ты гимнаст», — сказал я. «Профессиональный?» «Да». В голосе Арсения появилась гордость, смешанная с болью. «Сборная области, мастер спорта. Я...» Его голос дрогнул. «Я должен был ехать на имперский отбор. Через месяц». «Имперский отбор?» «Ну да, в столицу, в сборную страны. Это...» Он отвел взгляд, и я заметил, как блеснули его глаза. «Это была моя мечта с детства, с 5 лет». «С 5 лет?» «Да, мама привела меня в секцию, когда мне было 5. Тренер сказал, что у меня талант. И с тех пор я только этим и занимаюсь. Каждый день. 6 часов минимум. иногда 8. Я молча кивнул, слушая. «Гимнастика — это вся моя жизнь», — продолжал Арсений. И его голос становился все тише. «Я не знаю, кто без нее. Не знаю, что буду делать, если не смогу». Он не договорил, просто не смог это сделать. И я понимал его, понимал лучше, чем он мог бы подумать. В прошлой жизни я тоже знал людей, которые положили все на алтарь своего призвания. Спортсменов, музыкантов, ученых. Людей, для которых их дело было не работой, не хобби, а смыслом существования. И я видел, что происходило с ними, когда этот смысл отбирали. Некоторые ломались. Совсем. «Так, а теперь будь добр. Расскажи мне подробнее», — попросил я его, меняя тему на более безопасную, более медицинскую. «Когда все началось? Только, пожалуйста, с самого начала и не упускай деталей». Арсений задумался, собираясь с мыслями. Его правая рука все еще подергивалась, но уже не так сильно. «Ну, 3 недели назад. Нет, почти 4. У меня тогда заболело горло. Ничего серьезного, я думал, просто обычная простуда. Продуло где-то или подхватило кого-то в раздевалке. Ну, такое бывает. И сильно болело. Среднее. Глотать было неприятно, температура небольшая, 37,5. Тренер сказал отлежаться пару деньков. Не ходить на тренировки, ну, чтоб не заражать других. Я отлежался, попил чай с медом. Все прошло. Вернулся к тренировкам. А к врачу ходил? Да нет, зачем? Само же прошло. Я мысленно вздохнул. Само прошло. Самая любимая фраза всех пациентов мира. И всех времен, видимо. Сколько раз я это слышал? И в прошлой жизни, и в этой. И сколько раз за этим самым «само прошло» скрывались недолеченные инфекции, пропущенные диагнозы, тикающие бомбы в организме. Стрептококковая ангина, если, конечно, это была она, не проходит просто так. Она притворяется, что прошла, отступает, затаивается и ждет. А через 2-3 недели бьет по сердцу, по почкам, по суставам, по мозгу. «А дальше?» — сказал я. «А дальше?» — Арсений нахмурился, вспоминая. «Неделю назад начались странности. Я стал ронять вещи. Ложку за завтраком уронил, потом телефон, а потом на тренировке не удержал хват на перекладине, чуть не упал. Руки не слушались. Да, именно так, как будто они сами решают, что делать. Я хочу схватить что-то, а рука дергается в сторону или сжимается не вовремя. Или разжимается. А тренер что-то заметил? Ну да, сказал, что я переутомился, дал выходной. Но лучше от этого не стало, хуже только. Арсений замолчал, и его лицо исказилось, но не от боли, а от воспоминаний. И позавчера на тренировке я упал с коня. Просто потерял равновесие. В середине элемента, который делал 1000 раз. Рука дернулась не туда, и я потерял опору и упал. Такого со мной не было с 10 лет, понимаете? С 10 лет. А сегодня? А сегодня были соревнования городские, отборочные, перед имперским турниром. Я думал, справлюсь, думал, соберусь, сконцентрируюсь, все будет нормально. Он криво усмехнулся. Вышел на брусья, начал программу, и все поплыло. Руки, ноги, как чужие, как будто они принадлежат какому-то другому. И этот другой пьяный идиот, который не знает, что с ними делать. Его голос сорвался. Я упал. Прямо на глазах у всех. У судей, у тренеров, у родителей. Упал и потерял сознание. Он замолчал. Его правая рука дернулась. Остаточный спазм, несмотря на диазепам. И температура, уточнил я. Да, она поднялась уже здесь, в больнице. 38,5, медсестра сказала. Я встал, мысленно выстраивая картинку. Итак, что же мы имеем? Недолеченная ангина 3-4 недели тому назад. Высокий титр антистрептолизина. Значит, стрептококк был, лихорадка и хорея. Классические непроизвольные движения, которые начались через 2-3 недели после инфекции. Пазл пока что складывался, почти. Но в медицине почти это не считается. Нужны доказательства. Нужно было исключать все остальное. «Славик, Я повернулся к координатору, который стоял у двери с блокнотом. «Ну-ка, выйдем». «Мы вышли из палаты». «А теперь записывай план обследования», — сообщил я ему. Славик кивнул, приготовив ручку. «Первое. МРТ головного мозга с контрастом. Я хочу исключить объемное образование, очаги демиелинизации, а также инсульт. Конечно, маловероятно в его возрасте, но нужно быть уверенным». «Понял». «Второе. Эхокардиография. Это приоритет, Славик. Самый главный приоритет. Что ищем?» «Вегетация на клапанах. Любые признаки эндокардита или ревмокардита. Если стрептококк ударил по мозгу, он мог ударить и по сердцу. А поражение сердца — это то, что может убить». Славик побледнел, но записывать продолжил. «И третье. Полный ревматологический скрининг. Антинуклеарные антитела. Ревматоидный фактор. ЭСК-реактивный белок. В общем, все по списку. И еще. Три забора на стерильность с интервалом в час». «Три забора? Ну да. Если там бактериальный эндокардит, однократный посев может не показать. Бактериемия бывает перемежающейся, так что нужна серия». «Понял. Дальше. Консультации. Невролог — это обязательно. Для дифференциальной диагностики. Кардиолог. Но это как только будут результаты ЭхоКГ. И, я задумался, у нас есть ревматолог?» «Есть, но приходящий, по вторникам и пятницам». «А сегодня какой день?» «Среда». «Ай, черт. Ладно, обойдемся пока. Но если подтвердится то, что я думаю, позвони ему домой и попроси приехать. Скажи, что случай очень срочный». Славик кивнул и убрал блокнот. «Все выполню. Что-то еще?» «Пока нет». «Ладно, иди запускай процесс, и чем быстрее мы получим результаты, тем лучше». Он ушел, я же вернулся в палату к Арсению. Парень смотрел на меня с надеждой, со страхом, с немым вопросом в глазах, тем самым вопросом, который задают все пациенты, но не всегда решаются произнести вслух. «Мы разберемся», — сказал я, положив ему руку на плечо. «Вот это я тебе обещаю». «Я...» Он сглотнул. «Я...» «Смогу вернуться в спорт, на соревнования?» «Это очень тяжелый вопрос. Честный ответ — не знаю. Да, я не знал, насколько серьезно поражение. Не знал, задело ли сердце, и не знал, будут ли последствия. Иногда честность — это не лучшая политика». «Сначала нужно будет понять, что с тобой, — сказал я. Поставить диагноз, назначить лечение и начать его. А потом уже будем думать о возвращении, но ты молодой, сильный, и твое тело привыкло к нагрузкам. Это очень хорошие исходные данные». «Правда?» «Правда. Гимнасты, они как кошки, падают и поднимаются, причем много раз». Он попытался улыбнуться, получилось криво, лицо все еще поддергивалось, но это была улыбка. «А сейчас отдыхай», — сказал я. «Диазепам будет действовать несколько часов. Постарайся поспать, если получится, потому что силы тебе потребуются». Я вышел из палаты и прикрыл за собою дверь. Коридор был пустым и тихим. Где-то вдалеке слышались голоса, шаги, обычные звуки больничной жизни. Но здесь, в этой двери, было тихо. «Ну что, твои ноги?» Фырк появился на моем плече, устраиваясь поудобнее. «Ну как, есть идеи? Или будешь и дальше изображать загадочность?» «Есть, — ответил я мысленно, — но пока это только предположение. Хорея синдехема. Постстрептококковое аутоиммунное поражение базальных ганглиев. Классическая картина. Ангина, потом латентный период 2-4 недели. А потом вот это. Звучит умно, но страшно». «Да, страшно. Это... если подтвердится поражение сердца. Хорея сама по себе обычно проходит, а вот ревмокардит я не договорил. Я даже не хотел думать об этом, пока не будет результатов ЭхоКГ». «Слушай, а мне можете залезть в него, посмотреть изнутри?» — предложил Фырк. «Ну, может, увижу что-нибудь полезное. позже, позже. Для начала стандартная диагностика. Я не хочу упустить что-то очевидное, гоняясь за магическими объяснениями. Ну, как скажешь. Ты ведь босс. Я двинулся по коридору, прокручивая в голове план действий. МРТ, ЭхоКГ, анализы, консультации. Очень много работы, много ожидания и много-много неизвестности. А еще Вероника. Нужно было поговорить с ней, нужно было понять, что происходит с этим свечением в ее голове. И как будто, услышав мои мысли, знакомый голос окликнул меня из-за спины. «Илья!» Я обернулся. Вероника шла ко мне по коридору, почти бежала. Форма скорой помощи, растрепанные волосы, выбившиеся из хвоста, бледное лицо. И что-то странное в глазах, что-то, чего я не мог сразу определить. «Ника», — я удивился, — «ты же должна была быть на смене до вечера». «Я отпросилась». Она подошла ближе, схватила меня за руку. «Мне нужно с тобой поговорить срочно». Ее пальцы были холодными. Да нет, просто ледяными. Как будто она только что держала руки в ведре со льдом. И они слегка дрожали. «Что случилось?» — спросил я, чувствуя, как внутри что-то сжимается. «Ты в порядке?» «Да нет, я не знаю». Она огляделась по сторонам, как будто боялась, что нас кто-то услышит. «Пойдем куда-нибудь, я не здесь хочу». Она потянула меня в сторону, к пустому закутку у окна, подальше от проходящих мимо людей. Там стояла старая банкетка, на которой обычно сидели посетители, и пыльный фикус в горшке. «Ника, что происходит?» Я попытался поймать ее взгляд, но она отводила глаза. «Ты меня пугаешь. Ты в порядке?» Она не ответила. Она стояла, теребя пуговицу на форме и кусая губы. Все признаки сильной нервозности. Признаки того, что она хочет мне сказать что-то, что не хочет говорить. Но я ждал. «Илья, я...» Она, наконец, подняла на меня глаза, и я увидел в них что? Страх, вину, решимость. «Я думала все утро про дом». «Дом. Вчерашнее предложение. Тот момент, когда она плакала от счастья и целовала меня, как сумасшедшая». «И что надумала?» Я улыбнулся, пытаясь разрядить обстановку. «Уже выбрала цвет занавесок? Или решила, что в саду обязательно должна быть беседка?» Она не улыбнулась в ответ. Ее лицо изменилось, как будто кто-то щелкнул невидимым тумблером, и мягкость, теплота исчезли, уступив место чему-то другому. Чему-то холодному, жесткому, чужому. «Я думаю, нам нужно повременить с этим», — сказала она ровным, бесцветным голосом, как будто читала с листа. «Со всем этим». Моя улыбка медленно сползла с лица. «Повременить?» Я не был уверен, что правильно расслышал ее. «Это в каком смысле?» «Прямом. С домом, с серьезными решениями. Мне нужно время». Я смотрел на нее, пытаясь понять, что же происходит. Вчера слезы радости, объятия, поцелуи. А сегодня нужно повременить. Это не имело никакого смысла. Это... не укладывалось ни в какую логику. «Ник, я не понимаю», — сказал я медленно и осторожно. «Вчера ты была так рада, ты плакала от счастья, ты говорила, что это лучший подарок в твоей жизни». «Ну, вчера — это вчера». Она отвернулась к окну, глядя куда-то вдаль, на больничный двор. «А сегодня я проснулась и поняла, что все это слишком быстро, слишком внезапно. Мы знакомы всего несколько месяцев. Какой дом? Какие серьезные решения?» «Но ты же сама говорила». «Я не знаю, что я говорила». Она резко обернулась, и в ее глазах блеснуло что-то похожее на злость. Ту самую злость, которую я видел вчера, когда она кричала на меня за вопросы об отце. «Может, я погорячилась? Может, меня захлестнули эмоции? Бывает?» Тот же голос, те же интонации. Та же неестественная агрессия, вспыхивающая на ровном месте. Я молча смотрел на нее, и в моей голове крутилась одна мысль. Это не она. Это не Вероника. Это пурпурная дрянь в ее мозгу, которую видел Фырк. Она говорит ее ртом, смотрит ее глазами и двигает ее руками. Но это не она. «Ника», — сказал я мягко, стараясь не провоцировать, — «это из-за отца или из-за нашего вчерашнего разговора? Если я тебя чем-то обидел, если сказал что-то не то...» «Это не из-за отца!» — она почти выкрикнула это. Я заметил, как несколько человек в дальнем конце коридора обернулись. «Хватит приплетать сюда отца! Я просто... Просто мне нужно побыть одной, подумать, разобраться в себе, в нас, понимаешь?» Она смотрела на меня, и в ее глазах было что-то страшное. Нет, не злость. Страх. Она боялась и боялась чего-то так сильно, что готова была оттолкнуть меня, лишь бы что. Я протянул руки, попытался взять ее ладони в свои. «Ника, давай поговорим нормально. Вот сядем куда-нибудь, выпьем кофе, спокойно обсудим». «Нет!» — она вырвала руки и отступила на шаг. «Не сейчас. Мне нужно идти. У меня смена». «Но ты же сказала, что отпросилась». Она замерла на секунду, всего на секунду. В ее глазах мелькнуло замешательство. Как будто она забыла, что говорила минуту назад, как будто ее мозг работал в двух режимах одновременно. И эти режимы конфликтовали. Потом ее лицо снова стало жестким, закрытым. «Я передумала. Возвращаюсь на смену». И она ушла. Она почти побежала по коридору, не оглядываясь. Ее шаги гулко отдавались от стен, становясь все тише и тише, пока не стихли совсем. А я стоял у окна и смотрел ей вслед. А внутри было пусто. Не больно, пока еще не больно. Просто пусто, как будто кто-то вынул из меня что-то очень важное и не поставил там ничего взамен. «Ну вот», — голос Фырка ворвался в тишину, как камень в стоячую воду. «Но я же говорил, я же предупреждал. Женщины. Сначала хочу дом, потом нужно подумать. У них логика, как у пьяного мотылька в ураган. Да нет, хуже. У пьяного мотылька в ураган посреди извержения вулкана. Вот». «Это не логика, Фырк», — ответил я мрачно. «И это не она». «В смысле не она? Я видел ее лицо, слышал ее голос». «Это та пурпурная дрянь в ее голове. То свечение, которое ты видел в префронтальной коре. Оно контролирует ее или влияет. Заставляет отталкивать меня, бояться сближения. Бояться серьезных шагов». Фырк замолчал, переваривая услышанное. Потом сказал уже без обычного сарказма. «Ты думаешь, заклятие? Какой-нибудь ментальный контроль?» «Думаю, что да. Вчера она была счастлива, искренне, по-настоящему. Я видел это в ее глазах. А сегодня как будто кто-то переключил тумблер и нажал кнопку отторжения. Фырк, это ненормально. Люди так не работают». «Ой, люди много как работают, двуногие. Я повидал...» «Нет, не так», — перебил его я. «Не за одну ночь, не без причины. Что-то на нее влияет, что-то заставляет ее бояться близости, убегать от серьезных отношений. И я готов поспорить на что угодно, что это связано с ее отцом. Это с тем, что не живет в своей квартире?» «Да, с ним сам». Я достал телефон и нашел в контактах номер Серебряного. Менталист. Специалист по магии разума. Единственный человек, который мог бы посмотреть, что у нее в голове, и в идеале снять эту дрянь. «Сейчас я ему позвоню», — сказал я Фырку. «Он должен знать, что это такое и как с этим бороться». «А ты уверен, что он поможет, особенно после того, что было между вами?» «Он мне должен». Я отошел в сторону, убедился, что рядом никого нет, и нажал вызов. Гудок, долгий, протяжный, равнодушный. «Еще один. И еще. Никто не берет». Я ждал, считая гудки. 5, 6, 7. Автоответчик предложил оставить сообщение. Я сбросил и позвонил снова. Гудок, гудок, гудок. Тишина. «Твою ж мать!» — процедил я сквозь зубы, сжимая телефон так, что пластик затрещал. «Че, не отвечает?» «Да не отвечает. Ни на первый, ни на второй звонок. А может, занят? Или спит, или в душе?» «Ну, может. Но я не верил в это. Серебряный не из тех людей, кто не отвечает на звонки. Он слишком любит контролировать ситуацию и слишком любит быть в курсе всего. А если он не берет трубку, значит, не хочет брать или не может. Очень хочется верить в то, что он снимает с кого-то ментальный блок». Злость поднималась изнутри. Горячая, душная, почти физически ощутимая. Но не на Веронику. На нее злиться не мог. Она была жертвой, а не преступницей. И не на ее отца, хотя он наверняка был замешан, но я не знал, как. Но вот на себя, на собственное бессилие, на то, что я видел проблему, понимал ее и не мог ничего сделать. Человек, который мне так нужен, недоступен. Вероника уходит все дальше, и я не могу ее остановить. А у меня еще пациент с хореей, пациентка с амнезией, стройка диагностического центра и черт знает что еще. — Ладно, — сказал я, убирая телефон в карман. — Позвоню немного позже, еще разок, и еще, пока нет. — А сейчас? — А сейчас работа. У меня пациенты, которые ждут помощи. Им я могу помочь. В отличие от... Я не договорил. — В отличие от Вероники? — тихо спросил Фырк. «В отличие от Вероники», — подтвердил я. Я шел в сторону палаты Алены Шаповаловой. Хотел проверить, как она себя чувствует после всего, что она пережила. Когда вдруг услышал странные звуки, смех, громкие голоса, какой-то шум из ординаторской хирургии. Я остановился, прислушиваясь. Это было необычно. Ординаторская — это то место для работы, для отдыха, между операциями, для тихих разговоров и чашек кофе, но не для вечеринок. Что ж там происходит? «И я возвращаюсь, а вы тут без меня прекрасно справляетесь». Голос был знакомым, очень знакомым. Я слышал его сотни раз в операционной, на обходах, на совещаниях. Но сейчас он звучал лучше, иначе, живее, веселее. «Все плановые операции сделаны, экстренные, закрыты. Да что ж это такое-то, а? Вы решили доказать, что заведующий отделением вообще не нужен?» «Это же Шаповалов. Игорь Степанович Шаповалов». Я толкнул дверь и замер на пороге. Ординаторская была полна людей. Величко стоял у окна, сложив руки на груди и широко улыбался. Фролов сидел на подлокотнике кресла, болтая ногой. Две медсестры, Танечка и Зина, теснились у двери, хихикая в кулаки. И в центре всего этого, как актер на сцене, стоял Шаповалов. Он изменился. Это было первое, что я заметил. Похудел килограммов на 5, не менее. Халат висел на нем свободнее, чем раньше. Скулы обострились, глаза казались больше на исхудавшем лице. Морщины стали глубже, а в волосах появилось больше седины. Но он не выглядел сломленным, не выглядел раздавленным. Он выглядел живым, именно живым. С блеском в глазах, с улыбкой на губах, с той особой энергией, которую я помнил по лучшим временам. «Игорь Степанович, так нам же Илья помогал!» Величко развел руками, смеясь. «Игнат Семенович Киселев тоже молодец, прикрывал. Мы без вас справлялись, но это не значит, что вы не нужны». «Вот-вот!» — Шаповалов погрозил пальцем. «Справлялись. Я вам покажу, справлялись. Сейчас возьмусь за вас как следует. И вспомните, почем фунт лиха». «Игорь Степанович!» — вмешалась Танечка. «А вы правда уже готовы работать? Может, вам еще отдохнуть?» «Отдохнуть!» Он фыркнул так, что усы встопорщились. «Танечка, милая, я наотдыхался за эти пару дней, так отдохнул, что чуть с ума не сошел от скуки. Лежать в камере, смотреть в потолок, думать о том, что без меня все тут разваливается. — Ну, ничего не разваливалось, — заметил Фролов. — Вот именно. Шаповалов ткнул в него пальцем. — Вот именно, что не разваливалось. Это еще хуже. Это значит, что я не так уж и нужен. И все засмеялись, легко, искренне, как смеются люди, которые рады видеть друг друга. И тут Шаповалов заметил меня. Наши глаза встретились, смех стих, все повернулись к двери. Шаповалов шагнул ко мне, и его улыбка стала другой. Не шутливой, не веселой, а теплой, глубокой. Той улыбкой, которой улыбаются людям, которые многое для тебя значат. — Вот и он, — сказал он негромко. — Главный герой всей этой истории. Я шагнул в комнату, все еще не веря своим глазам. — Игорь Степанович, я думал, вы еще минимум месяц будете дома после всего. — Ай, все нормально, — он махнул рукой. — Я лекарь, и я лучше знаю, чем какие-то там рекомендации. Он подошел ко мне вплотную, положил руки мне на плечи. Его глаза, усталые, но живые, смотрели мне прямо в мои. — Спасибо, — сказал он тихо, но так, чтобы слышали только мы двое. — За все. За Алену, за Мишку, за суд. За то, что ты не сдался, когда вся система ополчилась. За то, что боролся, когда все остальные опустили руки. Я сглотнул, в горле стоял комок. — Но это ж моя работа, — сказал я. — Вы бы сделали то же самое. — Не уверен, — он покачал голову. — Вот честно, не уверен. Я бы попытался, конечно. Но у меня, знаешь, у меня нет этого твоего упрямства, твоей способности идти вперед, когда все говорят, что стоп, хватит. Баста. Илья — это редкий дар, так что береги его. И он хлопнул меня по плечу сильно по-мужски и отступил на шаг. — Ладно. Его голос снова стал громким и веселым. — Хватит сантиментов. Ну, рассказывайте, что у вас тут творится. Какие сложные случаи, какие проблемы, кого нужно спасать. — О-о-о, проблем хватает. Величко оживился. И разговор перетек на другие темы. Плановые операции, проблемы с оборудованием, сплетни о начальстве. Я слушал в полуха, иногда вставляя комментарии, но мысли были далеко. Вероника, ее холодный взгляд, ее слова «нам нужно повременить». Серебряный, который не берет трубку. Яна, которая проснулась без памяти, которую... кто-то попытался убить. Арсений — молодой гимнаст, чье тело взбунтовалось против него. Диагностический центр и конкурс на место лекарей. Слишком много проблем. Слишком много загадок. И слишком мало времени, чтобы разобраться со всеми. Дверь ординаторской распахнулась. На пороге стоял Славик Муравьев. Он был запыхавшимся, взволнованным, с листом бумаги в руках. И на лице его было то особое выражение, которое бывает у молодых лекарей, когда они видят что-то, чего не понимают. Или понимают, но верить в это не хотят. Он смотрел только на меня. Он игнорировал всех остальных, и Шаповалова, и Величко, и Фролова, и медсестер. Как будто в комнате никого больше и не было. — Илья! — выдохнул он. — Пришли первые результаты по гимнасту, анализы и ЭКГ. «Ты должен это видеть. Немедленно!» И он протянул мне лист. Я взял его, пробежал глазами по строчкам. Лейкоциты повышены, соя повышена, С-реактивный белок значительно повышен. Антистрептолизин, высокий титр. Вот это я все ожидал. Это подтверждало мои опасения. Но дальше... Заключение ЭКГ. Я прочитал, перечитал. Почувствовал, как что-то холодное сжимается в груди. «Что там?» Голос Шаповалова донесся, как будто издалека. Я поднял глаза. «Митральный клапан», — сказал я ровно, хотя внутри все орало. «Вегетация на створках. Регургитация второй степени». Шаповалов выругался, тихо, но отчетливо. «Ревмокардит?» «Очень похоже на то. Или инфекционный эндокардит. Нужно ждать посева крови». «Это плохо?» Славик переводил взгляд с меня на Шаповалова и обратно. «Это означает, — сказал я, складывая лист пополам, — что у нашего гимнаста проблемы гораздо серьезнее, чем танцующие руки или ноги».